Глава 71. Какое-то время работала отладка, гудя в нише под потолком кабины. В результате взрыва гравитационной мины эллипсоид потерял часть массы, и теперь компьютер перераспределял тягу, обеспечивая безопасный ход с оптимальным расходом топлива. «Как они это делают, секвестр мобил?» «Все просто, капитан Ринг. Как и мы, они проходят развилку, потом ставят гравитационную мину и небольшой поглотитель энергии в сотни тысяч километров отсюда». «Это чтобы поглотить энергию разрушения?» «Да, в случае удачи они бы сожрали процентов 70 от разрушения нашего эллипсоида». «Но это вряд ли окупит такую экспедицию, я правильно понимаю?» «О да, капитан Ринг, тебя хорошо учили в школе Лиги. С нашего крушения они бы получили совсем немного. Но вот наш двойник при выходе из параллельного пространства во что бы то ни стало должен соединиться с нами. Иначе...» «А, понял, это ж эффект Ланге. Масса несбалансированного заряда увеличивается на 4 порядка». «Вот именно, капитан Ринг. Там наверняка были заготовлены целые батареи поглотителей, ожидавшие крушения наших двойников». «Поразительно. А вот мы могли бы рассогласовать пиратских двойников?» «А смысл? Даже в качестве оружия это слишком хлопотно. В случае рассогласования пиратов получим две аннигиляционные бомбы замедленного действия. Обычно в случае аварийного рассогласования двойные корабли приходится уничтожать поодиночке, чтобы они не встретились рассогласованными. Иначе та термоядерная буря, которую мы устроили, отстреливаясь от пиратов, покажется детской сказкой на ночь. А если встретятся не корабли, а двойники экипажа? В смысле, пираты-роллимеры. Они ведь тоже будут иметь собственные несогласованные копии, если бы нам удалось их рассогласовать. Буря будет поменьше, но на месте их встречи образуется обратное окно с тягой примерно 800 квадрентов». «800 квадрентов?» – переспросил пораженный капитан Ринг. «А что ты хотел?» – усмехнулся секвестр Мобил. «Прикинь массу одного роллимера и его состав, а потом пересчитай по формуле Юмма». «Так на месте их встречи образуется окно, которое будет втягивать всю материю в течение примерно 2-3 лет». «Да, вот эдакая ловушка. Представляешь, как гоняется за такими прохвостами полиция роллимеров? Ведь рассогласовывая корабли жертвы, пираты и сами проходят через фазу рассогласования». «Но почему же они не думают о других своих согражданах, которые в случае такой встречи пропадут в окне?» «Криминальные субъекты ни о чем не задумываются. Главное для них пожить в свое удовольствие какое-то время. Впрочем, они, конечно, рассчитывают на большее». «Послушай-ка», – капитан потер переносицу. «Послушай, а что с ними делает полиция, если она схватит хотя бы одного?» «Полагаю, его держат в растворе какого-нибудь стабилизатора при низкой температуре и осторожно окисляют жидким кислородом». «Ужас просто! А второй тогда им уже не опасен, видимо?» «Да, если одного поймали, второго можно не ловить». «А ты слишком много знаешь, секвестр Мобил. Я рад, что в штурмана мне попался такой знающий исследователь». Капитан сделал несколько разминочных движений и вернулся в кресло. «А вот совсем недавно, на акции, ты разговаривал со мной иначе». «Да, признаюсь, но сейчас ты в моих глазах значительно вырос. Что ты рассказывал про кислород, когда чуть им не отравился? Я тебя перебил, извини». «Ай!» – кивнул Мобил. «Это было на планете Кусарос, так называли ее местные. Мне пришло в голову поучаствовать в каком-то их праздновании, поскольку аборигенам, которым я покровительствовал, предстояла война с более могущественными соседями. Ага, и атмосфера была, конечно, кислородная. Вот именно, кивнул Мобил. Но поскольку я еще плохо изучил обычаи, то даже не заметил, как во время ритуального танца обнаженная красавица сдернула с меня ранец с газомодулятором. Ты представляешь себе? «Ну как же ты мог так оплошать?» – удивился капитан Ринг. «Если честно, я загляделся на ее прелести». Виновато улыбнулся Мобил. «Опять секс?» «Да, дело было именно в этом. И вот представь себе, я стою обнаженный, ну, в смысле только в одном телесном комбинезоне, на случай атаки примитивным оружием. Очень хочется вдохнуть чистого метана, а вокруг только огненный кислород, хотя и слегка разбавленный азотом. Ты же мог сбежать в корабль». «Да, мог, конечно, но я же говорю, необходимо было поддержать мою команду. Им предстояла решающая схватка за обладание материком. В тех местах это очень серьезно, поэтому пришлось на пределе воли разделять дыхательную смесь и кое-как держаться на азоте, чтобы, по крайней мере, не угробить дыхательные функции». «А как же таблетки? Ты ж говорил, что после был вынужден принимать их». «Принимал, потому что какая-то часть кислорода все же попала в газообменные органы, и начались проблемы». «Ну, а что аборигены? Выиграли свою войну?» «Да где там?» – махнул рукой секвестр. «Всех положили, проиграли вчистую». «Выходит, зря кислородом травился». «Ну да, зря».